Глава 29. Почти сразу понимаю, что мое тело словно перестает мне принадлежать. Сила бурлит внутри, требуя выхода. Воздух вокруг нас с Коннеллом начинает мерцать, образуя непроницаемый барьер. Светлану почти сносит к двери, а муж удерживается за брата. «Что происходит?» — в голосе Вэлина слышится тревога. Не успеваю ответить. Магия полностью захватывает контроль. Я чувствую, как энергия между нами с Коннеллом становится видимой. Она пульсирует, словно живая субстанция. В такт моему сердцу бьется электрический разряд вдоль моста, требуя завершения начатого. Мне кажется, я слышу гул, будто прохожу под высоковольтными проводами. Подхожу ближе к Коннеллу, беру его холодные руки в свои. Вэлин поддерживает безвольное тело брата. «Коннелл», — шепчу я, — «ты должен встать на мост». Тело не реагирует, зато его дух отделяется от тела. Он парит в воздухе, как прикованный к мосту невидимой нитью, но сделать шаг не может. Энергия словно приклеивает его к мосту. Судя по лицу мужа, он тоже видит это. Где-то сзади раздается грохот. Думаю, это его мать упала в обморок. Не каждый день увидишь, как душа сына гуляет по комнате без тела. Внезапно проявляется Гару. Его полупрозрачная фигура окутана золотым сиянием. Чувствую, как он пропускает через мои руки разряд. И Коннелл благодаря этому опускается на мост. Сразу после этого его тело сотрясается, а его внутренний волк хоть и ощущается еле-еле, но тоже пытается сделать первые шаги. Пугаюсь, когда вижу, как дух с силой впечатывается обратно в физическое тело. Коннелл резко вздыхает и открывает глаза. «Что? Что это было?» Его голос звучит слабо, но уже не так безжизненно. Я стою с широко распахнутыми глазами. Вэлин бросается ко мне, но его голос тонет в плаче Светланы. Она подлетает к сыну раньше, чем я успеваю моргнуть. Она ощупывает его, проверяет реакцию. «Ты жив!» В ее голосе слышится облегчение. «Как же я переживала!» Коннелл отстраняется. «Со мной все в порядке». «Кажется, я понимаю Коннелла. Думаю, я бы тоже не так реагировала на мать, если бы познакомилась с ней сейчас. Он ее не знает, а к такой заботе не привык совсем». «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я. «Ощущаешь какие-то изменения?» Он водит взгляд по своим ногам. Сжимает и разжимает пальцы рук. «Не знаю, возможно». Вэлин подходит ближе. «Это только начало», — говорит он и хлопает брата по плечу. «Нужно понять, что произошло. Мои шрамы тоже затянулись не сразу. Не существует мгновенного исцеления». Коннелл усмехается и поглаживает свои ноги. «Приятно слышать, что ты волнуешься обо мне. Я могу тебя называть братом». Вэлин смотрит на Светлану, а та огромными глазами смотрит на него. Неловкая ситуация, однако. Да и Коннелл не в шутку, как в прошлый раз говорит брат. Он всерьез спрашивает. Уверена, для него это важно. Вэй кивает и слегка улыбается. Слышно и видно, как все в комнате вздыхают с облегчением после этого. Хочу спросить, что теперь делать, но рядом со мной появляется Гаро. «Впереди еще много работы», — говорит он. «Тебе, Аника, нужно отдохнуть и набраться сил, иначе ты не сможешь помочь ему». «Я хочу показать тебя Юле», — предлагает Вэлин Коннеллу. «Она как врач сможет оценить твое состояние». За нашими спинами раздается недовольный голос Шоны. От неожиданности все резко поворачиваемся к двери. «Парнем занимались лучшие врачи, а ты думаешь, что какая-то девчонка, сбежавшая из клана вслед за тобой, справится лучше? Юля более открыта к экспериментам», — настаивает Вэлин. «Да и ты сам знаешь, насколько она упорная. Она смогла частично разобраться с беременностью Аники». «А что не так с беременностью Аники?» — повисает вопрос от Светланы. Кажется, она искренне переживает. Гару цокает и исчезает, оставляя нас без объяснений. Чего же нам ждать дальше и что должен чувствовать Коннелл? «Малыш слишком резвый», — отшучиваюсь. «Все хорошо». Замечаю, как Коннелл пытается подняться, но ноги подгибаются. Вэлин успевает подхватить брата. «Я справлюсь», — бурчит Коннелл, отстраняясь. «Просто дайте мне время. Никто не ждет от тебя, что ты побежишь через минуту после лечения, так что перестань выеживаться. Здесь собрались те, кто хочет тебе добра». Не сговариваясь, смотрим на Шону. Но вслух никто не говорит, что Шона не очень-то относится к людям, что желают другим добра. Он желает выгоды, это факт. «Спасибо». Натянуто улыбается Коннелл и пересаживается на кровать с помощью Вэлина. А затем муж обнимает меня. «Ты молодец, но тебе действительно нужно отдохнуть». Я не уверена, что все получилось, признаюсь я. Гару прав. Вэлен целует меня в лоб. Это только начало, но главное, мы начали. Ты тоже не жди грандиозных результатов. Ты этой силой обладаешь чуть больше месяца. Все хорошо. Мы можем поговорить наедине. Коннелл спрашивает у Вэлена. «Аника», — улыбается Светлана, — «может, чаю? Пусть мальчики поговорят без лишних ушей». Чуть не в голос усмехаюсь. Лишние уши здесь есть, и убрать их нереально. Шона все будет слышать, у него же самый настоящий волчий слух. Но я соглашаюсь. Посидеть и выпить вкусного чаю можно. Это поможет мне немного расслабиться и восполнить силы. И уже через минуту мы устраиваемся в уютной гостиной. Она разливает чай, но ее неестественная любезность заставляет меня держаться настороже. «Вы так добры ко мне?» — замечаю я, принимая чашку. «Что поменялось?» «Просто я искренне счастлива», — отвечает она. «Теперь, когда вы с Вэлином согласились помочь, я наконец-то смогу видеться с Коннеллом. Ты не представляешь, насколько я рада этому». «Может, и представляю», — киваю я. «Материнство — это особенное чувство. Мой малыш еще не родился, а я уже его очень сильно люблю. Кладу руку на живот и чуть не ухожу в свои мысли». «Расскажи о твоей беременности», — просит Светлана. «О чем Вэлин говорил? Это не опасно?» «Юля считает, что все нормально», — пожимая плечами. «Просто все как-то быстро протекает. Месяц за три или около того». Светлана удивленно приподнимает брови. «Но чувствую, что все идет своим чередом». Добавляю, а то ее изумление меня уже пугать начинает. «Удивительно», — вздыхает Светлана. «Мои дети развивались просто как люди, хотя они и есть просто люди». «Знаете», — решаюсь я, — «когда я лечила Коннелла, я ощутила в нем силу волка. Может, его способности заблокированы вместе с возможностью ходить?» В этот момент в кухню входит Шона. «Волк, что ты имеешь в виду?» Кривлюсь, ведь Шона сегодня как шпион. Бесшумно подбирается и возникает в комнате, как призрак. «Я почувствовала», — запинаюсь я, — «но, возможно, это было частью исцеления». «Не может быть», — отрезает он. «Коннелл человек». «Я бы не была так уверена», — мотаю головой. «У вас есть уникальная способность недооценивать людей», — усмехаюсь. «Уверена, ваш сын вас еще удивит». Шона кривится, но его прерывает грохот в спальне Коннелла. Подпрыгиваю с места, а сердце пускается в галоп. «Что случилось?»